Рэмси Кэмпбелл. «Насекомые с Шагаи», читает Шат Ибраев. Первое. Местонахождение конуса. Возможно, было бы лучше, если бы я максимально потратил ближайшие несколько часов на веселье. Но почему-то я чувствую себя обязанным записать некоторые объяснения для моих друзей, даже если они не поверят в это. В конце концов, я не совсем подавлен. Только потому, что я не должен быть живым после захода солнца, когда перережу себе вены на запястьях. Конечно, определенно мой читатель будет испытывать недоверие, но истина в том, что мое дальнейшее существование может представлять опасность для всего человечества. Но уже нет. Я расскажу свою историю с самого начала. Когда я пью, то, как правило, становлюсь хвастливым и нетерпимым, так что, остановившись в отеле, что расположен в центре Брайчестера, я решил следить за собой и по мере возможности держаться подальше от бара. Но один из местных, учитель средних лет, который много читал, слышал о Рональде Ши и очень любил некоторые из моих фантастических рассказов. Таким образом, он привел меня в бар, обещая, что расскажет мне все легенды долины Северн, которые могли бы стать сюжетами для моих будущих рассказов. Первые несколько историй помогли мне войти в легкое состояние алкогольного опьянения, а затем учитель внезапно начал рассказывать то, что не было похоже на обычную историю о ведьмах. К концу этой истории я был вынужден признать, что она, по крайней мере, оригинальна. «В лесу возле Гоутсвуда», — начал мой собеседник, — «деревья растут очень густо, ближе к центру. Конечно, не так много народу ходит туда, хотя существует слишком большое количество историй о самом Гоутсвуде, и это привлекает чужаков. Но в середине леса есть одна поляна. Должно быть, это место очистили римляне для храма в честь какого-то их божества. Думаю, что для Великой Матери, но я не пытался выяснить это. Во всяком случае, примерно в 1600-х годах нечто, похожее на метеорит, однажды ночью упало на эту поляну. В ту ночь произошло довольно много необычных событий. Радуги из света в небе, и луна покраснела, согласно книгам, которые я видел. Падение этого метеорита было слышно на многие километры вокруг, но никто не отправился посмотреть на него. Были какие-то попытки собрать поисковые партии в Брайчестере и Камсайде, но дело заглохло. Вскоре после этого на ту поляну начали ходить люди. Но люди необычные. Эта поляна стала местом встречи и шабаша ведьм. В ритуальные ночи они совершали там черную мессу и кровавые жертвоприношения. И вскоре сельские жители стали говорить, что ведьмы больше не поклоняются сатане. Они поклоняются метеориту. Конечно, местные священники сказали, что этот метеорит, вероятно, был прислан из ада. Никто не мог сказать, что самолично видел эти обряды на поляне. Но многие все еще говорили, что нечто вышло из метеорита в ответ на молитвы ведьм. Затем кто-то пришел на эту поляну спустя много лет после того, как Мэтью Хопкинс обнаружил шабаш и казнил всех собиравшихся там ведьм. Это был молодой человек, который посетил поляну при дневном свете, поспорив с кем-то, что может сделать это. Он не вернулся до наступления темноты, и другие люди стали беспокоиться. Молодой человек не возвращался до рассвета следующего дня, когда он прибежал в Брайчестер, крича что-то совершенно бессвязное, и местные жители не смогли ничего из него выудить. «И на этом месте, полагаю, история заканчивается», — прервал я учителя. «Кто-то видит безымянный ужас и больше не может никому рассказать о том, что он увидел. «Вы ошибаетесь, мистер Ши», — возразил учитель. «Этот парень постепенно успокоился, так что через несколько дней он стал настолько тихим, что мы уже испугались, что он превратился в немого». В конце концов, он успокоился достаточно, чтобы отвечать на вопросы, но многое так и осталось без объяснений. «Конечно, как вы говорите, очевидно, парень продирался через самую густую часть леса, когда услышал, что нечто идет за ним по тропинке. Он сказал, что это были очень тяжелые шаги, они издавали некое подобие металлического звука. Ну, он обернулся, но в этом месте тропа делала поворот, и парень не смог увидеть преследователя. Однако солнце освещало тропу, и нечто, находящееся прямо за поворотом, отбрасывало тень. Никто толком и не понял, что там парень увидел, он сказал только, что оно было высокое, как дерево, но не дерево, и двигалось в его сторону. Полагаю, что через мгновение молодой человек увидел бы его, но он не стал ждать. Он побежал по тропинке в другую сторону. Он бежал, должно быть, некоторое время, так я думаю, потому что тропинка закончилась на той призрачной поляне. Это было совсем не то место, где он хотел бы оказаться. Именно эта часть истории заинтересовала меня больше всего. Солнце клонилось к закату, и, может быть, это придавало сцене дополнительную жуткость. В любом случае, на этой просеке в лесу парень увидел металлический конус, стоящий в центре. Он был сделан из серого минерала, который не отражал свет солнца, а высота его составляла более 9 метров. На одной стороне конуса имелось некое подобие круглого люка, а на другой были высечены барельефы. Предположительно, парень сначала испугался этого конуса, но, наконец, решился подойти к нему. На краю поляны также находился длинный камень с прямоугольной лункой, выдолбленной в верхушке. Камень был окружен человеческими следами, а в лунке парень заметил высохшую кровь. Боюсь, в этом месте история снова имеет пробелы. Он не смог описать эти барельефы на конусе, сказал лишь, что некоторые из них напоминали то, что он почти увидел на тропе, а другие – прочих существ. Молодой человек, так или иначе, недолго рассматривал барельефы, но обошел конус, чтобы взглянуть на люк. Казалось, что у люка нет никакого замка. Непонятно было и то, как он открывался. И парень продолжил изучать его. Затем на него упала тень. Он поднял голову. «Это было всего лишь солнце, опускающееся за горизонт. Но оно отвлекло внимание парня от люка. Когда же он повернулся обратно к конусу, люк был открыт нараспашку». И пока парень дивился новой картине, он услышал пульсирующий шум где-то над своей головой, в верхушке конуса. Он поведал людям, что изнутри доносился какой-то сухой шелест, который становился все ближе. Затем парень увидел фигуру, вылезающую из темноты люка. Вот и вся история. «Что вы имеете в виду? Это все?» Недоверчиво спросил я. «Более или менее, да», — согласился учитель. После этого рассказ молодого человека стал слишком бессвязным. Все, что я смог узнать, нечто выползло из конуса и рассказало парню о своей жизни и о том, чего оно хочет. Легенда намекает на то, что с парнем произошло нечто большее. На самом деле, говорят, его утащили с Земли в другие вселенные. Но я ничего не знаю об этом. Он, должно быть, узнал историю жизни этих существ из конуса. И некоторые события, попавшие в легенду, примечательны своей необычностью. На рассвете дневные хранители, так их называют в истории, выходят, чтобы предостеречь людей от посещения поляны или наоборот, заманить их туда. Я точно не знаю. Хранители – это тот вид существ, которые отбрасывают тень, которую видел тот парень на тропе. И наоборот, когда наступают сумерки, из конуса выходят другие его обитатели. Тому парню много чего рассказали, но все это очень смутно. «Да, это действительно смутно, не так ли?» — сказал я многозначительно. «Слишком расплывчато. Ужасы, которые слишком ужасны для описания, да? Скорее всего, тот, кто придумал эту байку, не имел достаточно воображения, чтобы описать тех существ, когда придет время. Нет, извините, я не смогу использовать это в своих рассказах. Мне придется слишком много дописывать». «Дело даже не основано на факте. Очевидно, это выдумка кого-то из местных. Вы можете видеть несоответствие. Если все так боялись этой поляны, почему этот парень вдруг встал и пошел туда? К тому же, почему все было так ясно, пока история не дошла до конкретного ужаса?» «Ну, мистер Ши», — заметил учитель, — «не критикуйте меня. Спросите Сэма. Он один из местных жителей, которые знают больше об этих вещах. На самом деле, это он рассказал мне легенду». Учитель указал на деревенского старика, сидящего с пинтой пива возле барной стойки. Я уже замечал его. Он наблюдал за нами, пока мы разговаривали. Теперь он поднялся с табурета и подсел за наш стол. «А, сэр!» — возразил наш новый собеседник. «Вы же не хотите глумиться над историями, которые у нас тут рассказывают?» — сказал старик. «Я, как вы слышали, смеялся над тем, что наши сплетники рассказали тому парню. Он не верил в призраков и дьяволов, но это было до того, как он отправился в лес. Я не могу рассказать вам больше о том, что парень получил от твари из конуса, потому что они, как известно, хранят об этом молчание». «Это не единственное, что касается поляны в лесу», — вмешался учитель. «У тех ведьм, которые проводили там собрания, были свои причины. Я слышал, что они получали определенную выгоду, посещая поляну. Какое-то экстатическое удовольствие, как от приема наркотиков. Связано ли это с тем, что случилось с парнем, когда он перешел, знаете ли, когда он словно перешел в другую вселенную? Ничего не могу вам сказать, кроме того, что есть. Ходят и другие истории, но они еще более расплывчаты. Один путешественник, который забрел туда однажды в лунную ночь, увидел что-то похожее на стаю птиц, взлетающих с поляны. Но когда он снова посмотрел на них, существа размером с крупных птиц были уже чем-то другим. Затем немало людей видели огни, двигающиеся между деревьями, и слышали некую пульсацию вдали. А однажды люди нашли кого-то мертвым на лесной тропе. Это был пожилой человек, поэтому неудивительно, что он умер от сердечной недостаточности. Но он выглядел так странно. Его глаза выражали ужас, смотря в сторону того, что ранее находилось на тропе. Нечто пересекло путь перед покойником, и что бы это ни было, его должно было быть достаточно, чтобы остановить сердце человека. Оно сломало ветви на высоте более 5 метров от земли. Мы втроем так долго разговаривали, что я не осознавал, как сильно опьянел. Конечно же, алкоголь придал мне храбрости. Я встал из-за столика, и двое моих собеседников уставились на меня в изумлении. У двери к лестнице я повернулся и бездумно объявил: «Я пробуду здесь несколько дней, и я не намерен смотреть, как вы все напуганы этими глупыми суевериями. Я пойду в лес завтра днем, и когда я найду это каменное образование, которого вы так боитесь, то отколю от него кусочек и принесу сюда, чтобы его можно было выставить в баре». На следующее утро небо было безоблачно, и до полудня я радовался, что погода не может быть истолкована как дурное предзнаменование хозяином гостиницы или подобными лицами. Но около 2 часов дня туман начал покрывать район, и к 2:30 солнце приняло вид подвешенного шара из раскаленного металла. Я должен был выйти в 3 часа, иначе бы не дошел до поляны до наступления темноты. Я не мог отступить от своей намеченной цели, не выставив себя дураком перед теми, кто слышал мое хвастовство. Завсегдатаи бара, несомненно, подумают, что довод об опасности похода в тумане будет лишь попыткой скрыть свою трусость. Поэтому я решил пройти немного вглубь леса, а затем вернуться и соврать, что не смог найти поляну. Когда я добрался до леса, выжимая максимальную безопасную скорость из своего спортивного автомобиля, солнце стало просто мерцающим круговым свечением в аморфно-дрейфующем тумане. Намокшие деревья растягивались расплывчатыми колоннадами вдаль по обе стороны изрезанной колеями дороги. Однако учитель детально описал мне направление, и, не слишком сильно колеблясь, я вошел в лес между двумя капающими деревьями.